Глава 52. Три месяца спустя. 20 человек собрались во внутреннем дворе небольшого жилого комплекса, выстроенного в современном ярком стиле. В руках у каждого был бокал. Все ждали, когда мэр маленького городка, где разместился приют для женщин, перережет трехцветную ленту. Наконец он исполнил свою священную обязанность под вспышками фотоаппаратов, и помогала ему сияющая Виктория, чья заразительная улыбка растрогала публику. Максим стоял подаль от толпы, в тени кипарисов. Они украшали центр лужайки и напоминали две зеленые стрелы, вырвавшиеся из недр земли, чтобы устремиться в синее небо. Неожиданно раздались аплодисменты, и Максим тоже похлопал. Успех книги, медийный интерес и гонорары позволили Виктории всецело посвятить себя многочисленным проектам помощи женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, и жертвам насилия. Она с энтузиазмом присоединилась к устроителям приюта для женщин, и ее существенный финансовый вклад ускорил работы. В кармане у Максима завибрировал телефон, и он отошел проверить, кто его добивается. Пришло сообщение от Осии. «Доклад Генеральной инспекции национальной жандармерии у меня на столе». Сердце подпрыгнуло и сразу вернулось к нормальному ритму. Максим шагнул к буфету, поставил пустой пластиковый стаканчик на стол и удалился через один из скрытых входов, окутанных сумерками весеннего дня. Дня, который решит его участь. Пожар в охотничьем домике Жака Савиньи прекратился естественным образом благодаря проливному дождю, обрушившемуся на регион тем мрачным вечером, и криминалисты нашли полуобгоревший труп и ружье, из которого был сделан один выстрел. Можно начинать писать историю или сочинять ложь. В последующие дни Бориса, Максима, а потом и Викторию опрашивали в генеральной инспекции, и длились эти встречи очень долго. В силу сложившихся обстоятельств отделу внутренних расследований было непросто определить, вправду ли Борис действовал в рамках законной самообороны. Убедительная версия, которую они втроем повторяли, когда брели по лесу к стоянке, целый растянувшийся до бесконечности час под дождем в мрачном пейзаже, не изменилась ни на йоту. Их ложь выдержала испытания, следователи могли поставить финальную точку в этой зловещей истории. Максим взбежал по бетонным ступеням и сильно толкнул стеклянные двери. Взглянув в окно отдела, он встретился глазами с Эммой. Лицо у нее было огорченное. Мансо подмигнул, и на губах молодой женщины появилась сдержанная улыбка. Бориса на рабочем месте не оказалось, и Максим направился прямо в кабинет Осии. Легко постучал три раза и вошел, не дождавшись ответа. Она стояла к нему спиной, заложив руки за спину, и смотрела в окно. А когда повернулась, веселое выражение лица любимой женщины согрело ему душу. Он обожал эти высокие скулы, пухлые губы, жаждавшие поцелуя. «Через пару часов», — сказал он себе, когда по телу прокатилась волна жара. «Дело закрыто, ты вне подозрений», — сказала она, сверкнув белозубой улыбкой. Максим не сомневался в выводах генеральной инспекции касательно себя, но оправдать его одиночную вылазку в хижину Савиньи и тот факт, что он не предупредил ни начальства, ни напарника, было бы непросто. Они с Борисом не успели согласовать версию, прикрывающую эту часть истории, но младший лейтенант Павловский сообщил дознавателям, что, естественно, был предупрежден, поэтому следовал за напарником с задержкой в несколько минут. Заявление Максима сначала разнилось с показаниями Бориса, но он сразу дал задний ход, сославшись на сумятицу в мыслях после пережитых событий, и все уладилось. Впрочем, некоторые опасения у него остались. Хотя застрелен был человек, виновный в жестоких преступлениях, оставшихся безнаказанными, его дело не было рассмотрено справедливым и беспристрастным судом. Они с Борисом крупно рисковали. Если бы выяснилось, что их история — ложь от первого до последнего слова, пострадала бы не только их служебная карьера. «А что Борис?» — с тревогой спросил Максим. «Тоже чист. Законная самооборона». Максим с облегчением вздохнул, и смутное беспокойство, терзавшее его последние три месяца, рассеялось. «Ты ему сообщила?» «Да, он был здесь несколько минут назад, но ему пришлось срочно отлучиться», — беззаботно ответила Осия, садясь за стол. По лицу Максима пробежала тень. «Срочно? Почему?» Она задумалась. «Кажется, проблема с матерью. А что?» Максим пожал плечами, пошел к двери, остановился и, не оборачиваясь, спросил. «Сегодня вечером у меня...» «С удовольствием», — ответила она и радостно улыбнулась.